Глава 17. Боже, как в этой Москве орут птицы по утрам. Они словно с ума сошли. И чирикают, и свистят, и заливаются трелями, как сумасшедшие. В общем, горланят во все горло, чтобы оповестить всех, что солнце уже почти встало, и всем остальным нужно тоже вставать. Как нарочно, они садятся рядом с открытым окном, и что есть мочи, просто орут в него. Словно пытаясь досадить человеку, который за двое суток проспал всего 5 часов и сейчас хочет еще поспать. Ракель Самуиловна с трудом, почти с болью раскрыла глаза и вздрогнула. Прямо над ней нависал товарищ Тыжных. Смотрел на нее своими странными зелеными глазами. Серьезный, как всегда. Оказывается, у него зеленые глаза. А она раньше не замечала. Только конопушки его видела. «Разбудили вас, печуги эти, товарищ Катя?» «Ласково. И как-то по-утреннему, по-домашнему?» — спросил он. «Орут, как суфражистки на собрании трезвенников», — сказала Ракель Самуиловна. Надо было окно закрыть на ночь. Он отошел от ее кровати, такой широкоплечий. Она думала, что это из-за старой кожанки у него такие широкие плечи. А оказывается, он просто очень крепкий. И руки у него очень сильные на вид. Ей страшно хотелось спать. Но он уже ходил по студенческой комнате, гремел своими старыми сапогами и вроде как собирался уходить. «Сколько времени?» — спросила она. «Уже почти 5», — отвечал товарищ Тыжных. «Уже почти 5. Почти 5. Он говорит таким тоном, как будто уже 12. О-о-о-о», — подумала она и спросила. «Что, вставать?» «Я бы вас не стал бы будить. Дал бы еще поспать, но нам автомобиль заправить нужно, а ближайшая газолиновая колонка у гостиницы «Метрополь». «Прекрасно», — сказала она, садясь на кровати и вовсе не заботясь о том, что одеяло осталось в стороне, и одна лямка нижней рубашки упала на плечо. «В «Метрополе» отличный круглосуточный буфет, а мне нужно кофе». «Ну, значит, туда и поедем», — отвечал Свирид, краснея и отводя от нее глаза. И добавляя нравоучительно: «Вы бы оделись, товарищ Катя, раз уж встали. Не ровен час войдет кто, а вы тут вот так». «Как?» — спросила Ракель Самуиловна, улыбаясь и сладко потягиваясь. «Как-как? Да вот так, без одежи. Вот как», — бубнил Свирид, с удивлением отмечая, что у нее нет волос под мышками. «А что ж тут такого? Я ж спала. Все спят без одежды. Или вы спите всегда в своем галифе?» «Я сплю, как положено, и никому свои кальсоны не показываю, как вы сейчас». «Ха-ха, кальсоны! Вы болван, товарищ Тыжных!» — смеялась Ракель Самуиловна, валяясь на кровати и потягиваясь. «Дамы не носят кальсон. Дамы носят кружевные панталончики «Ля Руж». Ладно, раз уж вы такой впечатлительный, так дайте мне мою одежду. Оденусь, так и быть». Свирит ничего не сказал. Стал собирать ее одежду со стульев и, стараясь не глядеть на красавицу, протягивал одежду ей. С особым трепетом он передавал ей роскошный резиновый пояс для чулок, а сами чулки чуть ли не благоговея. Наверное, боялся порвать своими огромными ручищами такую тонкую ткань. В общем, он так и не повернул к ней лицо, чтобы не увидеть ее голых ног, открытых плеч и маячившей за кружевами груди. Товарищ Тыжных был настоящим партийцем, стойким ко всяким соблазнам. Кремень-человек. «Ну, а теперь мне нужно в дамскую комнату», — сказала Ракель Самуиловна, когда была одета. «И умыться еще». «Пойдемте, покажу, где что», — говорил Тыжных. «Хорошо, что рано встали, А то народ на работу когда встанет, так тут очередь. Вот уборная». «Не вздумайте торчать под дверью», — сурово потребовал Ракель Самуиловна. «Я отойду», — обещал Свирит. «Но недалеко». Шалва Семенович звонил уже шестой раз. Когда, наконец, секретарь на том конце провода раздраженно ответил: «Кажется, Григорий Евсеевич сможет вас выслушать. Сейчас узнаю». В трубке наступила тишина. Почти тишина. Где-то далеко, кажется, кто-то разговаривал. От товарища Джани сжался и закостенел, как покойник, уменьшил кровообращение, чтобы снизить волнение, и превратился в слух. Прилипнув головой к трубке, он взывал про себя к справедливости мироздания. И, кажется, мироздание было милостиво к нему. Несмотря на самое раннее утро, трубку взял сам. «Григорий Евсеевич, это Аджани. Да, секретарь Толмачева. Да, да. Если вас интересует мое мнение, то я выскажусь». «Разумеется. Да. Именно по делу убийства Пильтуса». «Да, я в курсе всех дел». «Да. И мне кажется, что масштаб задачи уже не соответствует возможностям Владимира Николаевича. Он человек старой школы и больших заслуг. Такие, как он, должны вершить судьбы. А вся эта крысиная возня не для него». «Разумеется. Я готов взять на себя». «Да, я понимаю. Да, я осознаю риски. И готов рискнуть. Григорий Евсеевич, я готов взять на себя ответственность, если буду наделен всей полнотой власти. Скажите только слово, и я найду ее. Ритуал будет проведен». «Да, Григорий Евсеевич». «Да». «Григорий Евсеевич, вы не пожалеете, что доверили мне это дело. Спасибо за доверие». По лицу Шалвы Семеновича пошли серые пятна. Он перевел дух, положил трубку и только тут увидел, что дверь в кабинет Владимира Николаевича открыта, а сам он стоит и смотрит на него. Шалва Семенович не отвел взгляда. Теперь он уже не боялся Толмачева. «А не боишься когти пообломать на этом деле?» — с улыбкой спросил Толмачев. Товарищ Аджани не ответил, просто смотрел на своего бывшего руководителя. Тогда Владимир Николаевич прошел в свой кабинет и вернулся со шляпой. Надел шляпу, закрыл дверь и спросил: «А ты мне билет на кисловодский поезд не заказал еще?» Шалва Семенович встал и ответил совсем недружелюбно: «Некогда мне. Давай-ка сам».